Зимин был в полном недоумении, когда его взяли под белые рученьки. Железные распахнутые дверцы крылья воронка громко захлопали, закрываясь, и машина, отравляя воздух поганым выхлопом, с места взяла в карьер. Ломая сухие ветки, приготовленные для костра, воронок спустился в пойму и не поехал, а поскакал, как здоровенный рысак, не признававший ни кочек, ни рытвин, разбрызгивая мелкие ручьи, растаптывая свежие ромашки, колокольчики, швыряя конопушки грязи на капот, на лобовое стекло. «Эко преступление!» – развел костер. Зимин раздраженно ерзал на сидении. «У вас под носом банки грабят, а вы по лесам и полям прохлаждаетесь, свежим воздухом дышите, делая вид, что ловите самых страшных преступников. Сейчас приедет Шурин, не найдет меня, начнется паника. Отдохнул, называется». Так думал он, подпрыгивая на кочках и головой едва не пробивая железный чердак воронка, мчавшегося по полям, по перелескам, в сторону Миролюбихи. «Стоп!» – спохватился Зимин, присматриваясь. «А куда мы едем, мужики? Вы что, заблудились? Райцентр – это же в другую сторону!» С трудом поворачиваясь в бронежилете, старшина на переднем сидении улыбнулся ему. «Вы не обижайтесь, но у нас приказ». «Да какой приказ? Что за фигня?» Зимин стал раздражаться. «Я что-то вас не пойму. Что случилось? Зачем вы меня сгробастали? Что я такого-то сделал?» «Да вы-то ничего. Там, кроме вас, наделали». Сбивчиво стали рассказывать милиционеры. «Дело у нас государственной важности. Вы Зимин? Зимин. Вы мастер спорта? Ну вот, все правильно. Глава района, дядька ваш, срочно приказал вас найти и доставить». Зимин присвистнул от удивления. «А сразу не могли сказать? Так вы бы сразу, может, и не согласились. Костерок-то развели не на 5 минут. Правильно я говорю?» — спросил старшина, поправляя кобуру на пузе. У Зимина со своим дядькой были натянуты отношения. Спортзалы надо строить, а не развивать ликероводочные заводики. Вот был главный камень преткновения между мастером спорта и главой района. Хотя про заводик Зимин знал заочно. «Да», — признался он, — «добровольно вряд ли я поехал. А что у вас там? Что за срочность такая?» «Там один мужик затеял бойню». «Где? Какой мужик? Какая бойня?» Зимин посмотрел по сторонам. «И при чем тут я, в конце концов?» «Вы извините, но все эти вопросы — это уже не к нам. Это вам глава района объяснит». Голос старшины вдруг стал не просто мягким, а даже каким-то маленько заискивающим. «Вы только не сердитесь, пожалуйста, что мы вот так вот вас под белые рученьки. Нам же надо было поскорей. Знаете, как это называется?» Спортсмен осмелел. «Заставь дурака Богу молиться». Милиционеры молча проглотили эту наглость. Старшина, меняя тему, неожиданно спросил: «В наших органах работает Арсентий Зимин. Это кто? Однофамилец или ваш родственник?» «Мы его зовем биатлонист. Он тоже бегает, только с собакой на пару. А недавно отбегался, ногу сломал». Старшина двумя руками изобразил перелом и скукожился от воображаемой боли. «Сложный перелом. Теперь лежит в больничке в районе». «Да я знаю, Вика говорила». «Кто?» – изумились милиционеры. «Вита говорила?» «Вика, невеста моя». «А, понятно. А девочку Виту не знали, нет?» Этот придурок застрелил из пулемета. Девочку? Охнул спортсмен. Девочку застрелил? Собаку. Брательник ваш собаку так называл. Девочка Вита. Умная сука была. Старшина, снова с трудом ворочаясь в бронежилете, повернулся. Теперь понимаете, насколько все это серьезно. Собаку убил, это ладно, хотя и жалко. А если человека порешит, за здорово живешь. А вот почему такая срочность? Вы уж извиняйте, товарищ мастер спорта, мы вас не хотели обижать. Наше дело телячье. Промычал, прокукарекал, а там хоть трава не расти. Зимин расхохотался так, как никто еще, наверное, в этом черном воронке не хохотал.